Глава 16. 30 июля. День. 70 дней до конца таймера. Я с интересом рассматривал изготовленный на заказ большой стеклянный шар, установленный на грубое пирамидальное основание. Внутри стекляшки горела едва фиолетовая яркая точка. В мастерской последние дни кипела работа, и вот один из ожидаемых результатов. «И оно будет работать?» Константин пожал плечами. «Наверное. Попробуй плавно наполнить ее энергией. Вообще-то у меня есть теория, что ты сам мог бы очищать эфир. Но я не знаю, как это делать». Мне вспомнились слова Теодана, которым в свое время не придал особого значения. «Умея управлять силой, сам смог бы очищать эфир». В конце концов, это энергия более высокого порядка. Но пока оставалось лишь пользоваться внешними средствами. Число плодов, благодаря всесторонней подпитке, резко увеличилось. Помогло и то, что Полина, желая помочь, рассеивала ману в лесу, увеличив магический фон. Понимаю того древнего вампира, устроившего себе этот сад. Жаль, поддерживать его было весьма сложно даже духом леса, и о расширении пока речи не шло. Но даже при достигнутой скорости регалия восходящего действовала недостаточно быстро, фильтруя эфир с такой скоростью, что накопитель чистой энергии творения за сутки заполнялся на 2%. Неплохо, но мне явно нужно больше, чтобы поддержать рост силы команды. Дамир тоже получил толчок в развитии дара, но требовалось наращивать масштабы. Например, на очереди был Акаев. Оборотень играл далеко не последнюю роль в защите магов. Увы, переложить задачу добычи эфира на других я не мог. Только регалия восходящего могла эффективно осушать ядра проломов без риска остаться в рухнувшем осколке реальности, если разрушить артефакт. А поскольку грязный накопитель был заполнен быстро фильтрующимся эфиром из фиолетового леса, я за последние дни вообще ни разу не заходил в проломы. Я зачерпнул небольшое количество энергии и направил в сферу. Огонек засветился ярче, фон маны немного вырос. Константин критически рассматривал своего продвинутого голема, внутри которого появилось хиленькое эфирное ядро, и задумчиво кивнул. «Что же, очиститель действует. Не могу сказать, насколько поможет. Вечно все упирается в энергоресурсы. Тебе нужно добывать больше энергии». Я вздохнул. «Ну да, интеграция пространственной грани дара, восстановление прежней силы эфрита, усиление команды, ведь мне и самому не помешает прорыв, до которого совсем недалеко. Вот сейчас и займусь вплотную сбором. Спасибо за помощь. Продолжай с Элиси изготовление посоха и подготовку легиона. Я пока отлучусь в горячую точку. Ты, главное, за это время не захватывай Москву. Под моей дланью народы будут жить вечно». Некромант вроде и поддержал мою шутку, но таким тоном, что сопровождавшая меня Элиси усмехнулась. Эти двое вообще неплохо поладили, учитывая, что моя подруга привыкла как к измененным, так и к темной магии. Пожалуй, можно оставить защиту людей на них. Полина, ждавшая снаружи, конечно, тут же напросилась со мной. «Я снова собираюсь в район Эстонии помочь Руставели. Не знаю, нужно ли тебе согласовывать, я помогу», заявила девушка, сжав кулаки. «Я не могу себя так вести и дальше». Она не бежала от страха, что уже достойна. Пусть резкие звуки и неожиданно подошедшие незнакомые люди ее иногда пугали. Когда вчера приезжали ее родители, она вовсе более-менее убедительно делала вид, что все в норме. Пожалуй, на самом деле шла на поправку. «Я не против, но разрешат ли тебе отправиться без прикрытия? Кстати, ты так и не рассказала, что с твоей командой». «Это не моя команда», — девушка поджала губы. «При мне люди только гибнут. Я не умею руководить. Хотя бы в этот раз. Я не уверен в том, что хочу показывать возможность добыть больше эфира из пролома. Впрочем, мы наверняка договоримся. Кроме того, в полете многое смогу обсудить. Лишь бы взбешенная Эшли Хант не тратила наше время своей атакой. Я узнал, что в районе Москвы есть стражи. И вместе с ними Константин и Элиси справятся хоть с 10-м уровнем угрозы». «Что же, тогда с нами также отправляется Наташа. Мне не нравится эффект несоразмерности развития дара. Надо добивать 70-й. Возьми на всякий случай спасательный телепорт и один из осколков шпиля, чтобы действовать на максимуме. Еще позовите Акаева, он уж точно нас не замедлит. Олег, а тебе задача найти время подтянуть новобранцев». Собравшаяся команда слушала все распоряжения. Командир отряда все организует. Активность проломов и их уровень заметно выросли. Бездна не могла сидеть без дела. Мое обучение азам-магии и тренировки контроля силы приносили заметную пользу. Но требовалось наращивать темпы и, наконец, накопить достаточно для интеграции граней пространственного дара. Явно дорогое будет удовольствие, причем не принесшее моментального результата. «А что делать с тем мечом?» — спросил Юра. «Я понял, что забыл о мече, сделанном вчера под ночь для практики артефакторики. На основе сломанного артефакта Орды я создал новую железку. Получилось аж ранга А. Ах да, продай, наверное, если никому не нужен. Так, Ибрагим, отойдем на секунду». Акаев, по сути, также попавший в команду из-за случившегося с его отрядом, был надежным человеком. Неразговорчивым, после того, как его телом завладел злой дух, его руками убил двух членов команды, он так и не простил себя. Не смог сопротивляться, не заметил симптомы. Теперь же он в каждой увиденной мной стычке ставил на первое место защиту команды. Я отвел оборотня в сторону для небольшого частного разговора. «Твоя главная задача — защита Полины. Да, 64-й будет приглядывать за сотым уровнем. Я понимаю, что такое психологическая травма, командир. Сделаю все возможное». Я раздумывал, не взять ли еще Михаила, нашего антимага. Конечно, уровень у него был еще низковат, его способность поглощать ману явно была на голову слабее, чем у меня, примерно на аналогичном уровне развития дара. Но ее хватало блокировать магический фон вокруг той же портативной камеры или телефона. С другой стороны, возможность снять пару рекламных роликов еще представится, антимаг нас замедлит. Оставлю на следующий вылет. Команда собралась. Мы взяли в дорогу перекус и все необходимое. Я прицепил к поясу подсумок к артефакту из эфира, служащему сейчас накопителем ценной энергии с огромным объемом, примерно как у регалии. На площадке ждал уже совершенно целый H-125 Евгений. «Приступим к задаче пожарче. Спасибо, что остался. Буду летать, пока не обломают крылья», — ухмыльнулся пилот и ударил себя кулаком в грудь. Нам уже требовалось два пилота, и Юра нашел временного, хотя с не таким уж большим опытом. Но когда летишь в опасную зону, обязательно нужен профи. Ифрита я отозвал. Так что сзади люди разместились с комфортом. Я же, хоть и сидел на месте второго пилота, сразу же достал записную книжку и напряг память, запоминая разные закорючки и тренируясь быстро создавать их над рукой. Мы плавно взлетели и легли на курс. «Лёш, может, хоть немного отдохнешь? Впереди много битв», — послышался из наушников голос Наташи. «Слишком многое поставлено на карту», — ответил я, даже разговор используя как элемент тренировки. «Меня отвлекали, но я не должен был терять контроль». «Не взваливай на плечи судьбу мира, ибо это сломает тебе хребет», — продекламировал мысленный ифрит. Примерно то же, хоть и менее высокопарно, сказала Наташа. «Вполне возможно, я единственный могу разрушить якорь. Это важно. Действительно важно. И сделать это нужно как можно скорее». Я ощущал ответственность. Команда стремилась поддержать меня. Так что оставался вопрос моего усердия и способности, наконец, четко ощутить свой дар. Интересно, а если бы я все же смог отказаться от антимагии, насколько сильным мог бы стать? Полет проходил практически в молчании. Впрочем, действительно далеко улететь мы не успели, как включилась рация. «Внимание, борт RA-45912. Недалеко от вас открылся пролом 9-го уровня угрозы. Срочно требуется помощь. Проблема в городе Старица». «Подозрительно. Или у меня паранойя?» — спросил я сам себя, кивнув Евгению. «Если ты подозреваешь Орду, они могли бы просто открыть пролом рядом», — сказала Наташа. «Они вообще не могли знать, что мы полетим на запад и подготовиться». «Ну, как сказать, мы частенько наведывались именно в район Эстонии и Латвии. Посмотрим, кто вылезет. Я взял рацию и подтвердил получение запроса. Пришлось повернуть почти на 90 градусов севернее и пролететь около 50 километров. Внизу простирались аграрные поля. Небольшой городок, стоявший на Волге, действовал и расширялся. Пролом возник на удалении, несущем заметную угрозу, и находился посреди пятнышка основательно пострадавшего леса. То, что это он, было, мягко говоря, очевидно. На глаз метров 50 в диаметре. Подозреваю твари титанического размера. А значит, они могли и не выползти. Все, Женя, высаживаемся тут. Дальше без моей антимагии начнет сбоить авионика. Принял. Буду ждать в Старице. Удачи, страж. Быстро разнесем всех. Пилот сохранял оптимизм. Я же насторожился, ведь ожидал действий Орды. Маной фанило на огромную дистанцию. Потому после посадки на грунтовке вдоль поля мы начали с полуторакилометрового кросса. Без лишней спешки, но быстро. Успели как раз к моменту, когда из пролома показался первый монстр. Его появление и вид заметно меня успокоили. Это оказался голем. Настоящий громадный шагающий танк на четырех ногах. Общая высота примерно 25 метров. Огромные опоры поочередно переставлялись с удивительно высокой скоростью, двигая вперед массивное тело с надстройкой в виде гуманоидного торса без головы. На ней крепились две огромные пушки, одна из которых явно была сильно повреждена. Серый корпус покрывала сеть светящихся голубых канальцев. Впрочем, было видно, что машина прошла немало битв. Мда, прямо XXL размерчик. У создателя явно были жесточайшие комплексы. «Ты нашел время пошло шутить?» — удивилась Наташа. «Не будь занудой. А теперь ищем ядро. Полина, сможешь укоротить им ноги, если вдруг появятся новые?» Спутница кивнула. Противник был неприятный, ведь корпус пробить порой очень трудно. «Отдай мой меч. С ним я раскрою истинную силу», — пафосно сказал Ифрит. «Вот ведь только получил оружие для уничтожения гигантов. Хорошо, я займусь откачкой маны. Попробуем сохранить этого более-менее целым. Наверняка внутри кладезь для артефакторов. Ибрагим, держись рядом с Наташей. Не попадите под концентрированный обстрел». Битва началась с выстрела уцелевшего орудия. Мимо мелькнул энергетический снаряд, из-за которого на лесной поляне, с которой мы наблюдали, произошел красочный взрыв. Голубое сияние смешалось со вспыхнувшим пламенем мгновенно сгорающей древесины. Вверх ушло облако дыма, а щепки раскидало по всему лесу. И голем на этом не закончил. Какие-то мелкие орудия обрушили на нас шквал синих шариков, легко пробивающих стволы деревьев насквозь. Настоящий плотный ливень из множества турелей. Впрочем, защита держалась, и именно я и Ифрит старались привлечь максимальное внимание. А благодаря магической природе снаряды мне не вредили. И среди орудий были кинетические. Несколько раз снаряды звякнули о разрушитель грез и болезненно ударили по мне сквозь магическую одежду. Огромное орудие снова выстрелило. Оно бы легко снесло большой частный дом и наверняка отправило бы меня в полет. Вот только его явно создавали для уничтожения вражеских тяжеловесов. Я первый прорвался под щит, уже подготовив в руке технику антимагии. Поле подавления активировалось, и голем тут же замер. Тут и там вырывались протуберанцы выбросов маны. Я же не замедлялся и в несколько прыжков оказался на его спине позади большого торса. Нагрузка на дар резко подскочила, а техника сразу распалась. Но я уже имел физический контакт. Разрушитель грез пылал белым сиянием, пронизанным тьмой. Лезвие целиком вошло в прореху в стальной броне, раскрошило композит и ушло внутрь. А в меня снова потекла сила. «Ядро прямо в основании торса. Ифрит, разбей броню. Наташа, добивай этого!» «Обожаю уничтожать големов. Это все равно, как если бы магическое существо схлестнулось с нашей боевой машиной, напичканной электроникой. Я их просто отключал и стремительно поглощал резерв. Ифрит огненной кометой оказался рядом. Я видел, как он выставил вперед кулак. Если бы не разрушитель грез, постепенно погружающийся все глубже в корпус, я бы упал с пошатнувшейся махины. Раскрошенная сталь вылетела фонтаном вместе со вспышкой магии, сносящей лес. Наташа пробежала прямо по ноге голема, с каждым шагом выбивая ступнями снопы искр. Ха, забавно так думать, но меч с названием «Покоритель урагана» ей очень подходит. Улучшить бы его с ранга А до А+. Светящееся кристаллическое лезвие вошло точно туда, где я ощущал центр силы. Вспыхнули снопы искр. Как раз в этот момент я на всякий случай отпустил копье и подпрыгнул, разрывая контакт с корпусом голема. Все равно появилось ощущение борьбы с системой, но я отдал эфир рыжий. Одновременно с этим мощно вспыхнула аура. Из пролома показался еще один такой же голем, и Полина, все это время копившая заряд силы, выстрелила сияющим лучом. Деревья, оказавшиеся менее чем в метре от снаряда, скосило, пробило щит голема и раздробило одну из ног. И все же Полина далека от нормы. Раньше все ее атаки были так хорошо сконцентрированы и четко контролировались, что не казались такими уж зрелищными. Сейчас же и выброс силы от снаряда такой, что вокруг луча настоящая зона смерти, и попала она не в коленный сустав, хотя цель, мягко говоря, не быстрая. Два выстрела из пушек в ответ прочертили по кронам деревьев просеку и врезались в ярко горящие щиты замерший Сильвер, погрузив ее в голубое мерцание. А в следующий момент второго голема накрыл огненный шторм и поток молний. Ифрит оказался вблизи и активировал низвержение, похоже, одновременно ударяя своей силой. Торс голема снесло к чертям, основание перебило надвое. Мне тотчас пришел поток эфира. «Подениц, бездушное творение!» «Слышь, маньяк-разрушитель, я что сказал? Големов не ломаем на куски!» Ифрит, похоже, фыркнул и указал мечом на новых противников, появляющихся из пролома. Там были и големы поменьше, которых я абсолютно точно где-то уже видел. Там еще много врагов. Все равно умерь разрушительность. Полина, а ты не подставляйся под выстрелы. Акаев, добивай мелких. Я вернулся на спину замершей махины, выдернул разрушитель грез и ринулся в атаку. Дар сильно нагрузило. Я целиком выпивал объемные резервуары накопителей големов. Когда Наташа смогла добить третьего, я услышал радостное восклицание. 68-й! Мда, эфира в этих гигантах было не так много. Впрочем, благодаря мне проблемой была лишь прочная броня. Всего снаружи мы уничтожили пятерых. Причем последний отличался и вместо торса с пушками нес огромное орудие, которое к моменту его выхода через пролом уже ярко светилось лазурно-алым. Поток мощи прочертил длинную просеку в лесу и ушел куда-то в небо. Я тут же приказал всем стараться не повредить орудие. Мы сначала сломали ему все ноги, а потом я давил на него антимагии, пока в меня напрямую не потек эфир. Магия все-таки не выдержала. Новых целей не появлялось, но пролом не показывал признаков закрытия. Я пошатнулся. Объем поглощенной энергии был поистине большим. Впрочем, я еще отдохну в полете. Среди наших пострадавших не было. Пока я глушил большого голема, остальные добили мелких. Учитывая состояние големов, вероятно, внутри остались тяжело поврежденные, не способные выйти наружу. Минутная передышка. Вдруг они сами выйдут наружу, а не сгинут внутри пролома. «Это же наши трофеи, верно?» — поинтересовалась Наташа, подбежавшая ко мне. «Ага. Так, прием. Женя, ты меня слышишь?» Я достал спутниковый телефон и пробился к нашему пилоту. «Вполне. Вы закончили?» «Тут в городе паника из-за светового шоу. Видео с дронов транслируют по местным каналам. Настоящее инопланетное вторжение с мехами. А у нас даже нет своего Гандама. Непорядок. Надо строить». Я засмеялся, представив картину. «Свяжись с нашими. Надо тут кое-какие трофеи утащить. Основная цель — гигант с огромной пушкой. Похоже, в проломе еще кто-то остался, так что мы заходим внутрь». Пилот воодушевился. Все же есть что-то особое в том, чтобы справиться с огромным роботом. Мы вошли внутрь пролома. Там нас встретил вытоптанный лес. Вдали виднелся частично разрушенный мегаполис из каменных высоток. Причем, похоже, осколок пространства был просто огромным, а около портала ожидали два десятка округлых летающих дронов диаметром 1-2 метра. Сбили их быстрее, чем успели напрячься насчет ловушки. Похоже, этот осколок реальности предназначался послужить для интеграции в наш мир. Ему не повезло, и, кажется, я знаю, какой планете принадлежал пролом. Флорисанту, родному миру Зандара. «Того с загнутыми назад коленями и валой броне?» — спросила Полина, держащаяся поближе. «Ага, то-то мне дизайн големов показался знакомым. Архитектура тоже свойственная им. Думаю, это перехваченные Ордой остатки защитных систем. Выжившее население и других захватчиков, похоже, Орда перевела на другие осколки. Может быть, даже подкинула сюда больше уцелевших големов. Видимо, в плане контроля големов так было удобно». «Мать моя!» — вздохнул Акаев. «Что такое?» «Я напрягся, но прямой угрозы пока не видел». «Да нет, если мир, способный строить таких роботов, проиграл, то что же ждет нас?» «Я все еще не говорил людям про единственный отбившийся мир. Посланцы сами избегали этой темы, но посыл был таков, что все зависит от нас. К тому же Флорисант разрушила не победа Орды, а сами боги, ведь их барьер почти пал. А значит, мир оказался бы под контролем Орды. Мне оставалось только сказать, что даже если технологии того мира более развиты, мы не знаем всех особенностей, слабостей и численности магов. Короткая разведка сверху действительно позволила найти еще двух больших роботов и одного просто огромного, лежавшего на границе города. Времени на поиски много не ушло, потому что по нам начали палить из пушек. Исполин, похожий на ходячую оружейную платформу, замер как недвижимость. Бой вышел утомительным, поскольку я снова решил попытаться взять трофеи самостоятельно. Внутрь мега-голема было возможно пройти, и мне удалось отключить ядро с меньшим уроном, чтобы вытащить особо ценные материалы. Убийство отдали Акаеву, которому тоже требовалось набрать пару уровней. Я дождался, когда возникнет ощущение борьбы за опыт, и облегченно выдохнул. От нагрузки меня немного мутило. Если бы не развитие каналов маны, я бы потерял бы и способность еще до Исполина, из-за того, что постоянно тянул заряды их накопителей. Отлично. Пролом будет коллапсировать долго. Успеем отковырять что-нибудь интересное. Похоже, где-то еще есть недобитый голем, поддерживающий ядро пролома. Так, кого бы отправить? Меня перебил Ифрит, который изучал пейзажи с высоты. Портал закрывается. Я немедленно поднялся над крышами пригорода и посмотрел вдаль. Пролом коллапсировал. До него лететь больше 7 километров. Никаких шансов успеть не было. «Мы заперты», — голос Полины дрогнул. «Ловушка». Я осмотрелся. Внутри зарождался страх, но я не видел прямых угроз. Это странно. Если портал мог схлопнуться быстро, он бы сделал это сразу. Основные силы поджидали бы нас внутри, и после победы портал бы открылся снова. Противников в проломе не осталось. Небо не мерцало, земля не тряслась, не слышался гул. Не было ни одного признака коллапса. Когда мы все снова собрались у неактивного исполина, я высказал единственную идею, которая могла объяснить случившееся. Ведь пролом закрылся только когда существа, поддерживающие его, погибли, и система обрела здесь власть. Раньше, если осколок реальности оказывался изолирован Ордой, а внутри оставались живые одаренные, система открывала портал наружу. Сейчас же случилось ровно противоположное. Нас здесь заперла не Орда, а система. Конец тома.